16. 4 августа инспектор по делам условно освобожденных по предварительной договоренности зашла осмотреть квартиру. Филиппа готовилась к ее визиту с особой тщательностью. Начистила и переставила скудную мебель, купила горшок с геранью и водрузила его на подоконник. Правда, до приезда матери оставалось еще море неоконченных дел и только 10 дней, однако девушка искренне радовалась достигнутому. Она и не помнила недели, когда бы работала так много и с таким удовольствием. С самого начала Филиппа сосредоточила усилия на материнской комнате, и теперь та была почти готова. Труднее всего оказалось избавиться от ковра. Хорошо, что Джордж услышал, как соседка давится кашлем от пыли, воюя на лестнице с непокорным свертком, и не только помог отнести неподъемную тряпку вниз, но и убедил мусорщика, возможно, не без помощи небольшого подкупа, забрать ее прочь. Следующие 2 дня ушли на то, чтобы соскрести с досок пола старую краску и нанести новую. Девушка ничего не взяла из прежнего дома, кроме чемодана с одеждой и полотна Генри Уолтона, которое повесила над камином. И хотя картина не слишком совпадала по стилю, на взгляд Филиппа она все-таки неплохо смотрелась над простой, но довольно изящной деревянной резьбой. А главное, сохранились еще кое-какие деньги про запас. Девушка прежде не подозревала, сколько разных мелочей нужно для создания домашнего уюта и как они дорого стоят. Предыдущий владелец оставил в ящике под раковиной набор инструментов, так что после многих проб, ошибок, долгого перелистывания книги «Основы плотничного дела», взятой из филиала Вестминстерской библиотеки, и праведных трудов, Филиппе удалось сколотить несколько дополнительных кухонных полок и новую вешалку для прихожей. Уцененную викторианскую плитку девушка укрепила на стене за раковиной. Особенно будущей хозяйке понравилось белить оконные рамы, чувствуя на руках жар летнего солнца, а также разыскивать в лавках старьевщиков и на ближайшем рынке необходимые предметы мебели. Самой удачной покупкой она считала пару маленьких плетеных кресел из камыша, в отличном состоянии, хотя и мерзкого зеленого цвета. Перекрашенные, с яркими лоскутными подушками, кресла принесли в обе комнаты дух свежести и веселья. Стоило Джорджу заметить, что соседка опять возится с мебелью, как он оставлял на время свой магазин, чтобы оказать посильную помощь. Филиппе он нравился. Они почти не разговаривали, кроме тех случаев, когда девушка покупала фрукты на обед. Но зато этот мужчина и без слов излучал необыкновенное добродушие. Однажды он поинтересовался датой приезда миссис Пелфри. 15-го, ответила соседка, но имя исправлять не стала. Ночью она утомленно лежала с распахнутыми глазами у открытого окна, слушая рокот и шорохи Лондона, глядя, как меняют оттенок нависших облаков пятна света, порожденные ночной жизнью города, понемногу засыпая под тихий перестук поездов подземки, проносящихся между Марилебон и Эджвер-Роуд. Инспектор опоздал на 10 минут. Наконец прозвучал звонок, и Филиппа открыла дверь высокой темноволосой женщине, немногим постарше ее самой. В руках у гости пучился пластиковый пакет из супермаркета на Эджвер. «Филиппа Пелфри?» — смущенно спросила она. «Меня зовут Джойс Баджелд. Прошу извинить за опоздание. Только вчера вернулась из отпуска и уже в полной зоопарке. Все 8 О'Брайенов разом попали под суд, словно сговорились. Можно подумать, они боятся, что начальство меня уволит. Не успею отлучиться, обязательно устроят налет на магазин, лишь бы доказать мою незаменимость. Сидели себе рядышком на скамье подсудимых, довольные такие, и скалились, как обезьянки. Вы случаем не собирались пить чай? Горло будто наждак». Вскоре Филиппа уже ставила на стол пару дымящихся керамических чашек. Все-таки первые гости в ее доме. Филиппа изо всех сил старалась не думать об официальной цели такого визита, не обижаться и хотя бы прикинуться покорной. Порывшись в пакете, инспектор извлекла коробку шоколадного печенья, открыла ее и предложила хозяйке. Вдвоем они принялись жевать его, запивая горячим чаем и сидя рядом на кухне. «Я вижу, ваша мать будет жить в отдельной комнате. В этой, да? Мне нравится ваша картина». «А чего она боялась?» — возмутилась про себя девушка. «Что мы погрязнем в каком-нибудь инцесте? Если на то пошло, отдельная комната здесь не поможет». «Хотите осмотреть ванную? Она пролетом ниже». «Нет, спасибо. Слава богу, я не санитарный инспектор. Вы на месте, квартира тоже. Значит, вашей матери есть куда и к кому переехать. Вот и все, что меня интересовало. Завтра пошлю начальству отчет. Насколько я знаю, дата освобождения остается прежней, 15-е число». «Ну, все в порядке?» — спросила Филиппа с плохо скрываемым волнением. «Пожалуй. Конечно, все решает Министерство внутренних дел. А вы долго здесь пробудете? Я хочу сказать, у вас уже есть работа?» «Пока нет, но мы что-нибудь отыщем. Можем устроиться в гостиницу, официантками в кафе. Ну, что-то в этом роде». Филиппа помолчала и повторила с еле заметной усмешкой. «Мы ведь не боимся тяжелого труда». «Тогда вам обеим место в музее. Простите, сегодня я не в духе. Гостиница — место не дурное, если б не клиенты. Если не ошибаюсь, в октябре вы переезжаете в Кембридж? И что потом?» «Да ничего. Думаю, мать найдет себе квартиру подешевле, если не сможем платить за эту, или подыщет работу с проживанием. В конце концов, есть же приюты для условно освобожденных». Казалось, инспектор как-то странно покосилась на нее. «Значит, заботы Мэри Дактон всего лишь откладываются ненадолго. Впрочем, первые два месяца на воле всегда самые трудные. В это время бывшему заключенному требуется особая поддержка. К тому же ваша мать лично просилась переехать к вам. О, большое спасибо за чай». Хотя визит не продлился и 20 минут, миссис Баджилд успела увидеть все, что хотела, и задать все нужные вопросы. Захлопывая уличную дверь и поднимаясь домой по ступеням, Филиппа воображала себе, что будет написано в отчете. «Дочь заключенная достигла совершеннолетнего возраста. Это здравомыслящая, образованная девушка. Квартира, трехмесячная плата, за которую внесена заранее, выглядит вполне достойно. Заключенная поселится в отдельной комнате. Хотя жилье маленькое и скромное, к моменту моего посещения оно было чисто убрано. Мисс Пелфри рассчитывает устроиться на работу вместе с матерью. Рекомендую дать утвердительный ответ на прошение о переезде».